В ямском приказе какой-то человек обыкновенного роста и вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули. «Чего обронил, эй?» Испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло «Поднести великому государю, не распечатав». Дьяк Павел Васильевич Суслов едва-едва трясущимися руками попал в рукава шубы, грозя ездовому спустить со спины шкуру, поскакал в Преображенское. Караульный офицер в дворцовых сенях с презрением оглянул дьяка от лысины до сапфьяновых сапожек на меху. «Нельзя к царю!» Павел Васильевич, ослабев от тревоги, сел на лавку. Народу толпилось много. Наглые военные, русские, все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки, иноземцы, помельче, но приятнее лицом. Их бедняк за последнее время много начали выгонять со службы за глупости пьянства. Ловкие владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки. Рядом сидели два великородных боярина, один с обвязанной головой, другой с черным синяком под глазом. После шумства прибыли бить челом друг на друга. Заложив руки за спину, в коротеньком коричневом кафтанчике, в нитяном парике прохаживал, ни на кого не глядя, иностранец с добрым голодным лицом, в очках, математик, химик, славный изобретатель перпетуум мобили, вечного водяного колеса и медного человека-автомата, играющего в шашки, и вино или пиво, извергающего из себя согласно натуре. Математик предлагал царю более 100 патентов, могущих обогатить русское государство.